58. Гуру. Можете представить себе благие воздействия творений человеческих, созданных руками, излучающими свет? Эти наслоения очень прочны и сопровождают эти творения в течение всего времени их существования. Правильно, некоторые предметы назывались священными. Но представление о благой ауре светоносных предметов надо расширить. Предметы искусства, насыщенные красотою, несут на себе эти благодетельные излучения, ибо красота, гармония и свет – явления неотделимые друг от друга. В этом отношении значение искусства очень глубоко, ибо оно несет людям свет. О великом значении искусства еще многое придется сказать. Не поднять сознание народа до нужной высоты, если искусство не войдет в его жизнь и не станет одной из основ преображения человеческой сущности.